Уж не появился ли у Хорикера преемник? Когда к человеческим связям относятся так легко, у женщины вполне могут быть резервные списки. С одним запасным вариантом она познакомилась в парке, когда гуляла с собачкой, с другим поболтала в музее современного искусства. Еще у нее на примете тот парень с бакенбардами и тот с притягательными темными глазами, и вон тот, у которого ребенок лечится в санатории и жена с рассеянным склерозом. Там, где много идей и целей, людей тоже должно быть много. Эта мысль сквозила в монологах Анжелы. Замлер все слышал и все помнил. Каждый безрадостный факт, каждую живописную деталь. Он бы и рад оставаться в неведении, но молодая родственница неизменно держала его в курсе своих переживаний. Он бы и рад выбросить все это из памяти, но не получалось. А Анжела действительно красавица. Красивая, хотя и крупная, здоровая женщина в расцвете сил. Для нее, естественно, иметь определенные потребности, и она прекрасна в своей зеленой юбке, почти не прикрывающей бедер. Хорикер будет страдать от того, что ее потерял. Обо всем этом Замлер продолжал думать, несмотря на усталость, туман в голове, отчаяние. Связь с реальностью не обрывалась. Уортон, он ведь не маленький. Там, в Мексике, он знал, на что соглашался. Ах, я в этом ничего не понимаю. Надо полагать, он читал кое-какие из тех книг, которые ты давала мне, Батая и других теоретиков, про переход границ, про боль, секс, страсть, преступление, желание, убийство и эротическое удовольствие. Во мне все эти рассуждения глубокого следа не оставили. Да, я знаю, вы смотрите на вещи иначе, но Уортону-то понравилось с той тёлкой. Гораздо больше, чем мне с тем другим мужчиной, с которым у меня это было в первый и последний раз. А в самолете Уортону вдруг вздумалось ревновать, и до сих пор он все никак не остынет. Я просто думаю, что Элья, вероятно, несколько успокоится, если увидит Хорикера. Уортон меня просто взбесил. Это же надо было выболтать все Видику, чтобы тот донес отцу». «Не могу поверить, чтобы мистер Видик рассказал Элье такое. Я, конечно, плохо его знаю, но вообще-то он производит впечатление достаточно порядочного человека, обыкновенного толстого адвоката с большим мягким лицом. На мерзавца он не похож. Жирный сукин сын, пусть только попадется мне на глаза, все ему выскажу, волосы повыдергаю. На твоем месте я бы не был так уверен, что дело в чем-то злом умысле. Элье очень проницателен, никакая мелочь от него не ускользает. Если кто-то случайно сболтнул лишнего, то кто это мог быть? Уоллес, Эмиль? В любом случае, началось все с Уортона. Он не в состоянии держать рот на замке. Что ж, если ему захочется навестить моего отца, я возражать не буду, но он меня обидел, я просто в ярости». «Это заметно, Анжела. Не хотелось бы раздражать тебя еще сильнее, но если ты знаешь, как Элья относится к твоей мексиканской истории, то зачем ты пришла в таком наряде?» «Вы имеете в виду юбку?» Она очень короткая, может быть, мое мнение ничего не значит, но, по-моему, это неразумно носить такую детско-сексуальную одежду. Значит, моя одежда во всем виновата. Вы от себя говорите или от лица моего родителя? Солнце светило желто и сладко, это было ужасно. О, да, я читал твои книги. Все дело во мне. Я придерживаюсь устарелых пуританских взглядов, от которых цивилизация так сильно пострадала. Мы это уже обсуждали. Однако неужели ты не понимаешь, что нервируешь отца своим вызывающим кукольным костюмчиком? Вы правда так считаете? Мне это в голову не приходило. Я просто надела первое попавшееся и выбежала из дому. Такие юбки все носят. Странно, что именно о моей вы решили так нелестно высказаться. Наверное, я неудачно подобрал слова, я не хотел тебя обидеть. В любом случае, сейчас нужно думать о другом. Верно, на меня столько всего навалилось, это ужасно. Понимаю. Я в отчаянии, дядя. Неудивительно, конечно, да. Что, да? Вы чего-то не договариваете? Я тоже места себе не нахожу. Из-за твоего отца он много лет был мне таким хорошим другом. Сейчас я очень за него переживаю. Дядя, давайте называть вещи своими именами. Он умирает. Вы легко это выговорили, сказала Анжела. Она же сама просила его выражаться прямо, или такая прямота все-таки излишня? «Нелегко, поверь, говорить это так же тяжело, как слышать. Я не сомневаюсь, что вы любите папу. Да, люблю. То есть не только из практических соображений. Конечно, он поддерживал нас с Шулой, и я никогда не скрывал, что очень благодарен ему. Надеюсь, это ни для кого не секрет, — сказал Замлер. Он был стар и сух, поэтому, когда у него билось сердце, даже если оно билось очень сильно, это не должно было бросаться в глаза. Будь я по-настоящему практичным человеком, я старался бы ни в чем тебе не противоречить. Но меркантильные соображения — не все, что меня занимает. Только давайте не будем ссориться. Верно, это ни к чему. Анджела сердилась на Уоллеса, на Косби, на Хорикера. Замлеру не хотелось становиться в этот ряд. Ему не нужна была победа над Анджелой. Он не отказался бы кое в чем ее убедить. Но даже такая цель сейчас представлялась ему сомнительной. Ну а воевать со страдающими женщинами — это уж точно не входило в его намерение. Он заговорил. «Анджела, я сейчас в совершенно раздерганном состоянии. Иногда, если какие-то нервы повреждены, они годами не дают о себе знать, а потом вдруг приходят в действие, вспыхивают. Сейчас они у меня горят, и это очень болезненно. Я хотел бы сказать кое-что о твоем отце, пока мы его ждем. На первый взгляд у нас с Эльей мало общего. Он человек сентиментальный, лелеет давние чувства, причем сознательно, даже нарочито. Живет в старой системе. Вообще-то я сам всегда скептически относился к подобным рассуждениям. Ведь напрашивается вопрос, а новая-то система, где она? Ну, а речь сейчас не об этом. Я никогда не испытывал особой симпатии к людям, которые открыто заявляют о своих привязанностях. Я британец, и это одна из моих слабостей. Вероятно, я от природы холоден. Так или иначе, я ценю сдержанность. Поэтому мне никогда не нравилась привычка Эли ко всем находить подход, завоевывать сердца, вызывать к себе интерес, выходить за рамки формальных отношений даже с официантками, лаборантками и маникюршами. Ему всегда было слишком просто сказать «я тебя люблю». Он часто прилюдно говорил это твоей маме, чем очень смущал ее. «Не хочу обсуждать с тобой Хильду, у нее имелись свои достоинства, но если я был снобом в своей приверженности британскому образу жизни, то она, немецкая еврейка, строго придерживалась того стиля, который сейчас уже устарел, но тогда господствовал среди большинства населения этой страны, протестантов англосаксонского происхождения. Она принялась обтесывать твоего отца, Ост-Юда. Она во всем проявляла утонченность, а ему полагалось быть сердечным, экспрессивным. Ему досталась такая роль, разве нет? И справляться с нею было нелегко. Мне кажется, что даже геометрическую теорему любить проще, чем такую женщину, как твоя бедная мать. Извини меня, Анджела, за эти слова». Она сказала, «Такое ощущение, будто мы сидим на краю скалы и ждем. Значит, от разговоров хуже уже не будет. Понимаю, что тебе и без того огорчений хватает. Просто на пути сюда я стал свидетелем одной крайне неприятной сцены. Я сам отчасти виноват в произошедшем и поэтому очень расстроен. Ну, а про твоего отца я только хотел сказать, что у него были в жизни определенные цели, и он их достиг. Состоялся как муж, как медик, как семьянин, как американец. Он добился успеха и, выйдя на пенсию, ездил на Роллс-Ройсе. У нас у всех свои задачи. Чувствительность, дружелюбие, доброта, сердечность. На это сейчас почему-то смотрят с подозрением. К откровенной порочности люди относятся гораздо спокойнее, и тем не менее Элье был верен своему предназначению. Оно написано на его лице, таком хорошем, таком человечном. Он кое-что из себя сделал, причем сделал неплохо. Быть хирургом ему, как ты знаешь, не нравилось. Эти 3-4-часовые операции были для него мучением, но он исполнял свой долг. Элье хранил верность чистым человеческим состояниям. Он знал, на земле всегда были и будут достойные люди. Ему хотелось пополнить собою их ряд, и он, по-моему, справился с этой задачей лучше, чем я. Лет до 40 я был просто польским евреем-англоманом и человеком культуры, довольно бесполезным, но Элья с его сентиментальностью, с его, если угодно, приверженностью шаблонам и восприимчивостью к пропаганде, все-таки сделал кое-что хорошее, выбился в люди. Я уверен, он любит тебя и Уоллеса. Меня, полагаю, тоже. Я многому у него научился. Как ты понимаешь, я не идеализирую твоего отца. Он излишне чувствителен, часто повторяется, любит поворчать. хвастлив, тщеславен, горд, но он прожил жизнь хорошо, и я им восхищаюсь. В общем, он человек, согласна, он человек. Анжела, видимо, слушала Замлера в полуха, хотя и смотрела прямо на него. Ее колени были разведены, и под юбкой виднелось белье. Бросив взгляд на эту розовую полоску, Замлер подумал, и зачем спорить, какой смысл? Однако он все-таки ответил. Все мы люди в той или иной степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей. А в ком-то человеческого совсем мало? Пожалуй, нехватка человечности или ее ущербность – опасная вещь. А я думала, все рождаются людьми. Нет, это от природы не дается, дается только способность стать человеком. Ладно, дядя, для чего вы мне все это говорите? Ведь не просто же так, наверное, вы что-то имеете в виду. Наверное. Вы меня критикуете? Нет, я хвалю твоего отца. Широко раскрытые глаза Анжелы гневно горели, ссора с женщиной в отчаянии. Бога ради, только не это. И все-таки Замлер пытался чего-то от нее добиться. Его худое тело выпрямилось, поседевшие рыжеватые брови нависли над затемненными очками. «Мне не нравится то мнение, которое вы, похоже, обо мне составили», — сказала Анжела. «Разве это важно сегодня? Впрочем, может быть, это только, на мой взгляд, сегодняшний день особенный. Вероятно, если бы мы жили в Индии или в Финляндии, мы бы чувствовали себя по-другому. Нью-Йорк навевает мысли о коллапсе цивилизации, о Содоме и Гоморре, о светопреставлении. Здесь конец никого не удивит. Многие даже ждут его». Причем я не знаю, связано ли это с тем, что современные люди так уж плохи. Кровопролития бывали и раньше. Цезарь, например, за один день убил 430 тысяч тенктеров. Даже Рим содрогнулся от такой резни. Нет, наше время, по-моему, далеко не худшее. Но в воздухе витает предчувствие распада, и я улавливаю это настроение. Я всегда ненавидел людей, которые кричат «это конец», «Да что вы можете знать о конце?» — думал я. «Вот мне, при моем, если можно так выразиться, могильном опыте, кое-что известно. Однако я грубо ошибался. Чувствовать правду может кто угодно. Допустим, это действительно правда, а не просто настроение, не просто следствие невежества или тяги к разрушению, не просто желание тех, кто пустил свою жизнь под откос. В любом случае, человек еще существует или существовал до недавнего времени». У него есть человеческие качества. Наш слабый, сумасшедший биологический вид до сих пор боролся со своим страхом, со своими преступными наклонностями. Мы – гениальные животные. Эта мысль часто посещала Замлера, сейчас она свелась к голой формуле, он ее не чувствовал. Окей, дядя, когда будет конец света, решать не нам. Для нас важно, что близится конец твоего отца». «Я знаю, зачем вы лишний раз мне это говорите». «Действительно, зачем? Вот Анжела сидит, выставив на показ грудь и источая женские ароматы. Большие глаза почти сливаются друг с другом. Нужно ли рассказывать ей сейчас про Цезаря и Тенктеров? Нужно ли мучить ее идеями? Лучше оставить в покое это бедное существо. Сейчас она подает себя именно так». Да ей и правда не позавидуешь, но оставить ее в покое Замлер почему-то пока не мог. «Как правило, аневризмы приводят к смерти мгновенно», — сказал он. «Элья получила отсрочку, и это дает нам шанс». «Какой? Вы о чем?» «Шанс кое-что прояснить. Благодаря ему твой отец стал реалистом, посмотрел в лицо тем фактам, которые до сих пор были скрыты в тени». «Вы имеете в виду факты обо мне?» «Обо мне он по-настоящему знать ничего не хотел». «Да. К чему вы клоните?» «Ты должна кое-что сделать для него, ему это нужно». «Что именно?» «Тебе виднее, если ты его любишь, дай ему знак, он горюет, он в ярости, он разочарован. Я не думаю, чтобы все дело было в твоих сексуальных похождениях. В такой момент они могут показаться мелочью. Неужели ты не понимаешь, Анжела? От тебя многого не потребуется, нужно только дать человеку последнюю возможность собраться с мыслями». «Если я вас правильно понимаю, вы предлагаете мне устроить старомодную сцену смертного одра? Не все ли равно, как это назвать? То есть я должна просить у него прощения? Вы серьезно?» «Абсолютно. Но как я могу? Это будет слишком сентиментально и фальшиво, даже по меркам моего отца». «Нет, вы обратились с вашим советом не по адресу. Я себе совершенно не представляю ничего подобного». Он хороший человек, и он при смерти. Неужели у тебя не найдется для него нескольких слов? А что тут скажешь? И, может быть, вы попробуете думать о чем-нибудь, кроме смерти? Но она стоит сейчас перед нами. Вижу, вы останавливаться не собираетесь. У вас еще что-то на уме. В таком случае выкладывайте. Я могу говорить прямо? Да, только покороче. Я не знаю, что произошло у вас в Мексике. Подробности не имеют значения. Я просто хочу указать тебе на одну странность. На отдыхе ты можешь быть веселый, доступный и любвеобильный. Ты можешь заниматься филляцией и групповым сексом, в том числе с незнакомыми людьми. Это все тебе можно, но нельзя воспользоваться последней возможностью примириться с отцом. Он очень любит тебя. Может быть, больше, чем кого бы то ни было. Он много в тебя вложил, и если бы ты постаралась ему чем-то ответить... «Дядя Замлер!» — Анжела пришла в ярость. «Ты сердишься, я понимаю. Вы меня оскорбили. Я уже много выслушала от вас обидного, но сейчас вы переходите все границы, дядя Замлер!» «Обидеть тебя я не хотел. Просто, по-моему, есть вещи, которые все знают, ну или должны знать. Бога ради, прекратите. Хорошо, не буду лезть не в свое дело». «Вы в своей конуре ведете своеобразную жизнь, рада за вас, но с чего вы взяли, будто это дает вам какие-то права? По-моему, вы ничего не понимаете о проблемах других людей, вы говорите о филляции? Да что вы знаете о таких вещах?» Не сработало. Анжела выдвинула тот же аргумент, что и агрессивный молодой человек в университете. Он, Замлер, уже выпал из обоймы. Высокий, сухой, неприятный старик, который всех осуждает и много о себе мнит. А кто он, черт побери, на самом деле? Вещь, вышедшая из употребления. К стенке его. «А-ля лантерн». Примечание. Буквально «на фонарь», то есть «повесить». Французский конец примечания. Отлично. Пожалуй, ему действительно не следовало так провоцировать Анжелу. Теперь он и сам весь трясся. Серая медсестра вошла в палату и позвала его к телефону. «Вы, мистер Замлер?» Он вздрогнул и вскочил, не зная, чего ожидать. «Да, а кто меня спрашивает?» «Ваша дочь. Можете поговорить в коридоре у стойки дежурной медсестры». Через несколько секунд он проговорил в трубку. «Да, Шула, говори, что случилось? Где ты?» «В Нью-Рошеле». «Где Элья?» «Мы его ждем. Чего ты хочешь, Шула?» «Ты про Олиса слышал?» «Да». «Посадить самолет без колес это не каждый сумеет». «Да, великолепно, он достоин восхищения». «А ты, Шула, поезжай домой, тебе нечего делать у Грунеров, незачем там рыскать. Ты должна была вернуться в город со мной, но опять поступила мне наперекор». «У меня и в мыслях этого не было». «Именно так ты и сделала». «Неправда, в любом случае это в твоих интересах». «Шула, не делай из меня дурака, о моих интересах ты позаботилась уже достаточно. Оставь их в покое. Зачем ты мне позвонила? Боюсь, я начинаю понимать». «Да, отец». «Ты нашла». «Да, папа, разве ты не рад? Угадай, где?» «В комнатке, где ты спал. В пуфике, на котором ты сидел. Я увидела тебя на нем, когда принесла тебе кофе и сразу подумала, деньги здесь. Я даже не сомневалась. Потом ты уехал. Я разрезала пуфик, и внутри и правда тайник. Ожидал ли ты такого от кузена Эльи? Лично я удивлена. Мне не хотелось верить в эту историю, но пуф... действительно оказался набит пачками 100-долларовых бумажек. «Боже правый! Я их не пересчитывала», — сказала Шула. «Не лги мне». «Ну хорошо, я сосчитал, но я ведь в этом не разбираюсь ни в деньгах, ни в бизнесе». «Ты говорила с Уоллесом по телефону?» «Да». «Сказала ему?» «Ни слова». «Правильно, Шула, теперь ты должна все передать мистеру Видику. Позвони ему, пусть приедет, и возьми с него расписку». «Отец!» «Да, Шула», — Замлер подождал. Он ясно видел, как дочь, вцепившись в трубку одного из белых грунеровских телефонов, мысленно перебирает аргументы, как она борется с негодованием против его глупого упрямства и старомодной честности, которая дорого ей обойдется. Он прекрасно понимал ее чувства. «Папа, на что ты будешь жить, когда Эльи не станет?» — произнесла Шула. Хороший вопрос и очень своевременный. Отношения с Анжелой Замлер испортил. «Я никогда не прощу вас, дядя», — скажет она, — «и действительно не простит». «Будем жить на то, что есть. А если Элья нам ничего не оставит, это уж только ему решать. Но мы ведь одна семья, вы с ним были так близки. Ты сделаешь, как я скажу. Послушай меня, отец, я ведь о тебе забочусь. А ты мне даже ничего не сказал про мою находку. Ты чертовски проницательна, Шула, поздравляю, молодец. Вот именно. Когда ты сидел на этом пуфике, я заметила, что он топорщится не так, как остальные. Потом ощупала его, внутри шуршала бумага. Я сразу все поняла. Воллису, конечно, ничего не сказала, он спустит эти деньги за неделю. А я могла бы купить себе новые вещи. Если бы я одевалась в Лорде и Тейлоре, то вид у меня был бы менее эксцентричный, и, пожалуй, у меня появился бы шанс познакомиться с кем-нибудь. Вроде Говинды Лала. Да, почему нет? Я старалась быть интересной, насколько это мне посредством. Отца поразил такой ответ. Шула сама себя назвала эксцентричной. Значит, это в какой-то степени ее сознательный выбор. Значит, она намеренно привлекает к себе внимание, нося парик, роясь в мусорных баках и повсюду таская холщовые сумки. Неужели ее слова следует понимать именно так? Удивительно. «Я думаю», — продолжала Шула, — «что мы должны оставить деньги себе. Мне кажется, Элья бы согласился. Я незамужняя женщина, у меня нет детей, а эти доллары заплачены теми, кто пожелал избавиться от ребенка. По-моему, если они достанутся мне, это будет справедливо. По отношению к тебе тоже, отец». «Боюсь, что нет, Шула. Вероятно, Элья уже сообщил мистеру Видику об этом тайнике. Понимаю твою досаду, но мы не воры, это не наши деньги. Скажи мне, сколько их там?» «Я несколько раз пересчитывала, но у меня все время получается по-разному». «Сколько получилось в последний раз?» 6 или 8 тысяч. Я разложила их все на полу, но слишком волновалась, чтобы сосредоточиться». «Полагаю, там гораздо, гораздо больше. В любом случае, ты нисколько не должна брать. Я не могу тебе этого позволить. Я и не возьму». «Возьмет», — он не сомневался. «Эта собирательница мусора и охотница за сокровищами не устоит против соблазна прикарманить хотя бы немного». «Ты должна отдать Видику все до последнего цента». «Да, отец, я так и сделаю, хоть мне и больно. Отдам все адвокату, но ты, по-моему, совершаешь ошибку». «Никакой ошибки здесь нет, и не вздумай исчезнуть, как с рукописью Говинды». Для того, чтобы поддаться искушению, было уже слишком поздно. Еще одно желание ушло. Замлер почти улыбнулся сам себе. «До свидания, Шула. Ты хорошая дочь, лучше и быть не может». Значит, Воллис не ошибался насчет отца. Элья действительно оказывал услуги мафии. Делал какие-то операции. Деньги и правда существовали. Но размышлять над этим было некогда. Положив трубку и отойдя от мраморной стойки, Замлер заметил, что его ждет доктор Косби. Некогда подававший надежды футболист стоял в белом хирургическом халате, плотно сжав губы. Бескровное лицо и прозрачные светло-голубые глаза уже явно привыкли говорить то, что говорили сейчас, причем вполне ясно, все кончено. «Когда он умер?» — спросил Замлер. «Сейчас?» «Пока я как дурак припирался с Анжелой». «Некоторое время назад он был в особом отделении, мы делали все возможное. Вам не удалось предотвратить кровоизлияние, понимаю. Вы его дядя, он просил меня с вами попрощаться». «Жаль, что я сам не смог попрощаться с ним, так это произошло не совсем внезапно». Доктор Грунер почувствовал начало конца, он же сам был врачом и все знал. Он попросил меня забрать его из палаты. «Попросил вас?» «Очевидно, не хотел, чтобы дочь это видела, поэтому я сказал ей про анализы. Ее зовут мисс Анджела, верно?» «Да, Анджела». «Доктор Грунер сказал, лучше сразу везите меня вниз. Он знал, что потом я все равно забрал бы его туда». «Конечно, Элли, хирург, он все понимал. Понимал, что операция была бессмысленна. Он только напрасно мучился с этой штуковиной в горле». Замлер снял очки. Его затененные нависшими бровями глаза, один здоровый, другой незрячий пузырь, посмотрели прямо на доктора Косби. «Конечно, напрасно. Мы все делали, как полагается, и он это знал. Мой племянник предпочитал всегда со всеми соглашаться. Естественно, он знал. И все-таки, наверное, гуманнее было бы не мучить его. Думаю, вы хотите вернуться в палату и сказать мисс Анджеле. Пожалуйста, скажите ей сами, а я предпочел бы увидеть племянника, где он, куда мне идти. Сейчас к нему нельзя, сэр, вы увидите его потом в траурном зале. Молодой человек, это важно, поэтому лучше не мешайте мне, поверьте, я настроен очень решительно. Вам ведь не нужен скандал в коридоре. Вы будете скандалить? Буду». «Его сиделка вас проводит», — сказал доктор. Они спустились на лифте, серая женщина и мистер Замлер. Потом пошли по пятнистым плитам подземных коридоров через туннели и пандусы мимо лабораторий и подсобок. Вот она, знаменитая правда, к которой Замлер так стремился. Теперь он ею обладал, или она им, он чувствовал, как разрушается то, что от него оставалось, и мысленно плакал. Он шел привычным быстрым шагом, задерживаясь на поворотах, чтобы подождать медсестру. Колеблющийся воздух был наполнен запахами человеческих тел, болезней, лекарств. Внутри Замлера что-то ломалось, большие куски неправильной формы искрились от боли, таяли и уплывали. Он потерял Элью. У него отняли еще одно дорогое ему существо, причин для того, чтобы жить теперь было на одну меньше. Замлеру стало трудно дышать, медсестра поравнялась с ним, и они продолжили свой долгий путь по извилистому подземелью, пропахшему сывороткой, органическим супом, грибком, клеточным брожением. Через несколько сотен ярдов медсестра взяла у Замлера шляпу и сказала: «Сюда». Латинские буквы «П» и «М» на двери означали «постмортем», примечание, посмертный латынь, здесь «аутопсия», конец примечания. Патологоанатом был готов вскрыть тело Эльи, как только Анжела подпишет бумаги, а она, конечно, подпишет. «Давайте, дескать, выясним, что пошло не так, ну а потом кремация». «Я к доктору Грунеру», — сказал Замлер. «Где он?» Санитар указал на каталку, на которой лежал Элья. Замлер подошел и открыл лицо. Ноздри и носогубные складки были очень темные, опущенные веки выпукло белели, на лысой голове резко выделялись уступы морщин. В выражении губ горечь сочеталась с покорностью. Замлер мысленно прошептал: «Ну что же, Элья, Элья!» А потом обратился к Богу. «Упокой, Господи, душу Эльи Грунера, который со всей возможной охотой и со всем возможным тщанием старался делать то, что от него требовалось. Старался, даже когда это было нестерпимо, даже когда его уже душила смерть. Иногда старание Эльи казалось мне детски наивным, прости мне, Господи, иногда раболепным. И все-таки в свои лучшие моменты он выказывал гораздо больше доброты, чем когда-либо проявлял или мог проявить я. В сумятице кривляющейся жизни, по которой мы несемся, он понимал, что, вопреки всему, должен выполнять условия своего контракта, и действительно выполнял их. Условия, которые каждый человек в глубине души знает, я тоже знаю свои, и все знают, в том-то и дело, Господи. Все мы знаем. Мы знаем, знаем, знаем». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Кирилл Петров.